Магрот и нянюшка Як бок о бок сидели на узкой койке. Нянюшка рассеянно щекотала Гриба брюшко, а тот довольно мурлыкал. «Если она, чтобы выиграть, воспользуется ведьмовством, мы можем навлечь на себя ужасные неприятности», — сказала Магрот. «Ты ведь знаешь, как она не любит проигрывать», — добавила она. С проигрышами матушка-ветровозка наотрез отказывалась мириться. С ее точки зрения, проигрыш — это нечто, случающееся с кем-то другим, но не с ней. «Это все ее йогаизм», — откликнулась нянюшка Яг. «Все люди от природы такие, йогаисты. А она великая йогаистка. Впрочем, все ведьмы такие, таков уж наш удел». «Она обязательно воспользуется ведьмовством», — покачала головой Магрот. «Использовать чары в азартной игре значит искушать судьбу», — важно сообщила нянюшка Яг. «Жульничать — это нормально, практически даже честно. То есть, я хочу сказать, мухлевать может кто угодно, но вот пользоваться какими-нибудь там заклятиями — это значит искушать судьбу». «Судьбу? Боюсь, кого пострашнее», — хмуро промолвила Магрот. Нянюшка Яг вздрогнула. «Пошли», — решилась Магрот. «Нужно остановить ее». «А все ее эгоизм», — слабым голосом сказала нянюшка Яг. «Страшное дело этот самый эгоизм». «А у меня, — поделилась матушка, — 3 маленькие картинки королей и 3 забавные единички». Трое партнеров просияли и перемигнулись. «Это называется тройственный дуркер», — сказал тот, что пригласил матушку к столу, и которого, как выяснилось, зовут господин Честни. «Так это хорошо или нет?» — спросила матушка. «Это значит, что ты снова выиграла». Он придвинул к ней кучку пенни. «Ух ты!» — восхитилась матушка. «То есть выходит у меня... сколько же это будет? Почти $5, да?» «Ничего не понимаю», — покачал головой господин Честни. «Должно быть, здесь у нас то самое знаменитое везение новичка, правда, ребята?» «Если так и дальше пойдет, мы вообще без гроша за душой останемся», — подхватил один из его компаньонов. «Да, не равен час, она с нас и пиджаки поснимает, запросто», — присоединился третий. «Ха-ха-ха! Похоже, нам лучше выйти из игры, пока не поздно», — притворно озаботился господин Честни. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» «Ой, нет, давайте лучше продолжим», — тревожно улыбаясь, забеспокоилась матушка. «Я только-только начала входить во вкус». «Тогда тебе стоит дать нам хоть немножко отыграться, ха-ха», — сказал господин Честни. «Ха-ха, ха-ха, ха-ха, ха-ха, а как насчет сыграть по доллару, ха-ха?» «О, сдается мне, что такая азартная дама будет не против сыграть по доллару», — сказал третий. «Ха-ха». Матушка взглянула на свою кучу пенни. Мгновение она как будто пребывала в нерешительности, но потом, как рассудили по ее виду трое шулеров, осознала, ну разве может она проиграть, коль пошла такая пруха? «Давайте», — воскликнула матушка, — «по доллару так по доллару». Она порозовела. «Это так возбуждает, верно?» «Точно», — согласился господин Честни и потянул к себе колоду. Раздался ужасный грохот. Все трое шулеров уставились на стойку, с которой сыпались осколки зеркала. Что случилось? Матушка одарила господина Честни милой старушечьей улыбкой. Она вроде и не обратила внимания на происшествие. «Должно быть, стакан, который тот парень вытирал, выскользнул у него из руки и угодил прямиком в зеркало», — объяснила она. «Надеюсь, бедняжке не придется платить за ущерб из своего кармана». Ее партнеры переглянулись. «Продолжим», — сказала матушка. «Мой доллар уже весь наготове». Господин Честни нервно взглянул на осиротевшую раму, потом пожал плечами. От этого движения что-то где-то высвободилось. Послышался приглушенный щелчок, как будто мышеловка сделала свое черное дело. Господин Честни побелел и схватился за рукав. Оттуда вывалилось небольшое металлическое приспособление, состоящее в основном из пружин и гнутых проволочек. Среди них застрял помятый туз-пик. «Опа!» — выразилась матушка. Магрот через окошко заглянула в салон. «Ну, что она там делает?» — прошипела нянюшка Яг. снова улыбается», — ответила Маград. Нянюшка Яг покачала головой. «Эгоистка», — только и сказала она. —